теперь дом стоял буквой «П». С внешней стороны к старому крылу примыкал тесный сквер, скорее скопление деревьев. Внутри П-образного дома все пространство покрывал скучный асфальт. Однако мне понравилось, что там ничто не нарушало ландшафта. Образовавшийся двор представал плацем, на котором выстроилась стройная воинская каре в желто-белых мундирах. Историчность утверждалась таким вот образом. Дом был мне по душе. Захотелось даже пожить в нем, понять, что за народ его населяет. Мне никогда такие мысли в голову не приходили. Я слишком любила свои чистые пруды. Но осень, с ней все может быть. Тут как раз один из обитателей дома вышел из ближайшего подъезда и, миновав решетчатую часть ограды, остановился на тротуаре. Остановился и уперся в меня взглядом. Понятия не имею, что за персонаж. Высокий, чуть сутуловатый старик в щегольском легком кашемировом пальто. Пышная оторочка из седых кудрей, переходившая в бороду, охватывала просторную лысину, стекающую на затылок с высокого лба. Понятия не имела, что за персонаж, однако что-то неуловимое казалось знакомым. Одно было очевидно. Именно такой старик должен жить на плацу под стражей желто-белого каре. «Ксаночка!» — окликнул меня старик. Не было мне нужды разговаривать со всякими стариками. Было достаточно установить, живет в этом доме, из дому идет. Мне хотелось рассматривать здание и осень. Но тот в пальто от всевозможных Версачи уже переходил мостовую, направляясь ко мне. «Ксаночка?» — уже вопросительно повторил он. «Да», — сказала я неуверенно, будто сова сомневалась в собственной идентификации. «Плохо мое дело», — обленял, видать, старик Проскуров, «женщины не признают». «Господи, какой-то день свиданий с призраками! Вы таким пижоном стали?» «Старики должны одеваться чистенько!» Проскуров жестом модели поднял воротник пальто. «Вы в этом доме живете?» «Что было спрашивать, и так знала наверняка. Живет. Красивый дом, особенно левое крыло. Одно загляденье. А окна? Наверное, из них вид, как пейзаж в раме». «Пошли, покажу», — сказал Проскуров и взял меня за руку. Странно. Но я ни минуту не раздумывала и тут же дала себя увести в проскуровское обиталище. Перестройщики дома оказались снисходительны к родовитому прошлому особняка. Барственная пологость лестницы, каменные зеркала в барельефных рамах дожили до наших времен. Правда, расхожая подъездная масляная краска почтительности к былым росписям не обнаруживала. Входу в квартиру предшествовал просторный холл, даже обставленный. Кресло, журнальный столик, картины в рамах по стенам. Тоська бы сказала, материально живут. Материальность отмечала и саму квартиру. Насколько я успела рассмотреть гостиную, притаившуюся за аркой, соединявшей ее с прихожей, там властвовал русский ампир, родственник москвинскому. На вишневых полированных поверхностях бронзовые орлы простирали крылья, Бронзові льви і сфінкси щерясь виставляли із мерцающих глубин дерева саркастичні морди.